Глава 9. Берлога. Подумываете, куда отправиться на отдых? Станция Макмердо приглашает вас в путешествие навстречу приключениям. Почувствуйте настоящий адреналин, находясь на краю земного шара в самом сердце Антарктиды. Только здесь вы сможете в полной мере ощутить прохладу ледников, в то время как остальной мир страдает от зноя и жары. Станция Макмердо предлагает комфортабельные условия проживания и незабываемые впечатления. С каждым днем все больше говорят о глобальном потеплении, и кто знает, сколько времени осталось у наших ледников. Приезжайте прямо сейчас, чтобы увидеть их в своей первозданной красоте, прежде чем они растают. Бронируйте билеты уже сегодня и станьте свидетелями удивительного природного феномена. Вперед к незабываемым впечатлениям. Помните, каждый наш гость – это вклад в сохранение уникального мира Антарктиды. Рекламная брошюра за 2055 год со смартфона, найденного в 2090 году в городе Анкоридж, собирателем Томом Гибсоном со станции Халли. 24 января 2093 года. Как только они подошли к выходу из ангара, рация Дэна снова заработала. «Так, мне пора», — объявил американец, убрав аппарат в карман. «Дорогу, надеюсь, помнишь?» «Помню», — не сразу ответил Матвей. Теперь все его мысли были заняты поиском решения проблемы, с которой они внезапно столкнулись. «Слушай», — Дэн положил ему руку на плечо, — «я сожалею, что так получилось». «Сожаления тут не помогут», — подумал про себя собиратель. «Уверен, что на станции нет свободных капитанов», — спросил он, хоть и знал, что вопрос этот звучит скорее как отчаяние. «Увы, из всех, кто на воде, только рыбаки да китобои», — честно сообщил Макмердовец. «Сам понимаешь, разгар сезона, все в рейде. Даже эта мразь Лейгур мог сейчас быть где-нибудь там. Но еще 2 месяца назад, перед самым началом сезона, он, как следует выпив, избил до полусмерти одного из местных в берлоге, потому что тот на него как-то косо посмотрел. Я сам драки не видел, но мне рассказывали, что в этого Лейгура словно дьявол вселился. Так яростно он избивал того бедолагу. Инцидент обошелся ему запретом на выход в море в этом сезоне и арестом его судна. Можно сказать, гаду повезло». Мужчина отвернулся и сжал кулак. «А зря. Нужно было уже тогда запереть урода на 3 замка. Глядишь, и не произошло бы того, что случилось». В рации Дэна снова послышался хриплый голос, на этот раз более требовательный. «Так, мне действительно пора. Расскажу остальное завтра утром, точнее, уже сегодня. Черт, столько лет прошло, а я до сих пор не могу привыкнуть к этим проклятым полярным дням». «Дэн, один момент». Матвей взял его за локоть и отвел в сторону. «Девушка с повязкой». «Арина, так?» «Да, мне нужно вернуть ее обратно на восток». «Не спрашивай, зачем, просто так нужно». «Ох, старина, это будет затруднительно, особенно учитывая нынешнюю обстановку», почесав затылок, сказал Дэн. «Отсюда вездеходы, если и пойдут, то в начале марта, когда вернутся собиратели». «Хм». Американец на мгновение задумался, осматриваясь вокруг. «Вот что», — продолжил он. «Пускай останется в берлоге, я что-нибудь придумаю». «Я буду твоим должником», — Матвей протянул ему руку. «А куда ты денешься?» — ухмыльнулся тот и пожал руку в ответ. «Ну все, я побежал. И будьте осторожнее, сейчас в Макмердо неспокойно». Дэн махнул рукой остальным, озарил их своей широкой улыбкой и с тяжелым акцентом произнес: «Добра пожаловать в Макмердо», после чего быстрым шагом направился к своим. «Матвей, объясни мне, какого черта здесь происходит?» Лицо Вадима Георгиевича дрожало от ярости и нетерпения. «Чего он так дернулся, когда мы заговорили о капитане?» Собиратель сделал глубокий вдох, собираясь силами для ответа. «В общем, у нас проблемы. Дэн рассказал мне, что несколько дней назад Лейгур хладнокровно убил 2 человек. Мужчину и его 7-летнюю дочь». Коротко объяснил он, опустив те кровавые и жестокие подробности, которыми поделился с ним Дэн. Сейчас капитан сидит за решеткой, дожидаясь назначенной на утро казни. Повисло длительное молчание, и лишь Йован пробормотал себе под нос. Ни хрена себе. К тому же до убийства у капитана был запрет на выход в море, продолжил Матвей, обращаясь на этот раз к Вадиму Георгиевичу. Еще с ноября. Лицо старика побледнело, а челюсть заходила ходуном. Получается, что он соврал мне неделю назад, когда обещал переправить нас в Санкт-Петербург. В голосе Вадима Георгиевича слышалась растерянность, которая словно по щелчку пальцев сменилась на гнев. «Сволочь!» — он пнул кучку снега. «Я должен был догадаться, что здесь что-то не так», — кивнул Матвей. «Ни один капитан не позволит себе остаться на материке в разгар сезона, если хочет обеспечить себя ваттами на ближайшую зиму». «Тогда зачем ему так поступать?» — вмешалась Надя. «Зачем давать обещания, которые он не в силах выполнить?» «Возможно», — осторожно предположила Арина. «Он понадеялся, что вы сумеете как-то повлиять на выданный ему запрет, и его снова выпустят в море». «Если и так, то убийство ребенка явно сюда не вписывается», — мрачно произнесла Надя. «Матвей, ты уверен, что на Макмерда больше нет ни одного капитана?» — с надеждой спросил Вадим Георгиевич, силой воли уняв охвативший его гнев. Матвей покачал головой. «Если верить словам Дэна, все они в рейде». И снова над ними нависла томительная тишина. Казалось, что весь проделанный путь был совершенно напрасен. «Хорошо», — Вадим Георгиевич прочистил горло. «Матвей, отведи нас в берлогу. Наши парни уже наверняка знают про случившееся. Может, они что-нибудь придумали за это время». Собирателю не хотелось разрушать хрупкую надежду прогрессиста, как, собственно, и свою, поскольку успех этой миссии был прямо связан с выживанием его родной станции. Поэтому он жестом велел всем следовать за ним. Выйдя из ангара, они очутились на небольшом холме, откуда открывался вид почти на всю станцию, чьи жилые модули и старинные общежития, подобно гигантскому ковру, расположились в долине у подножья невысоких гор. Особенно выделялись бывшие туристические комплексы, находящиеся почти у самого берега пролива. Трехэтажные здания строгого черного цвета походили на самые обыкновенные дома, которые встречались на захваченных землях. К станции вела размеченная булыжниками тропа, покрытая вулканическим песком и небольшим слоем снега. Вдоль нее висел стальной трос с красными, давно выцветшими флажками. Справа от них был другой, более широкий путь, ведущий в бухту. По нему вездеходы переправлялись прямиком к закрытому порту пролива Макмерда, чьи воды выглядели величественно в этот холодный, но солнечный день. Море впереди блестело отражениями пробивающихся сквозь низкую облачность солнечных лучей. Покрытое здесь и там небольшими ледяными осколками, оно походило на молотое серебро. Даже в это относительно теплое для Антарктиды время года пролив никогда не был полностью свободен ото льда. Вдалеке виднелись поднимающиеся над водой тени, гигантские айсберги, плавающие как призраки среди волн. Главным фактором, который делал пролив Макмерда таким важным для всех в Антарктиде, была его доступность для судов в любое время года. Даже несмотря на лед, который обычно мешал путешествиям в этом регионе, большинство кораблей могло без труда проложить свой путь сквозь пролив. А в тех редких случаях, когда лед становился почти непроходимым, прибегали к помощи имеющегося на станции ледокола и прорубали широкие каналы до моря Росса, создавая тем самым выход для всех судов из станции. Глядя на гигантский и оттого выглядевший еще более пустым порт, Матвей с горькой ухмылкой вспоминал, какая суета обыкновенно происходит здесь в конце ноября, когда прибывают собиратели со всех близлежащих станций. Бухта пропитывается едким запахом электрической гари от работающих одновременно десятков вездеходов и кораблей. Рокочут тяжелые цепи, жужжат и гремят пандусы и платформы, на которые погружают необходимую для рейдов провизию. Крики не умолкают ни на секунду. В эти дни все языки, на которых говорили выжившие, сплетались в единую какофонию, которую смело можно было величать языком не одного народа, а всего человечества. Матвей с остальными осторожно спустился по тропе, держась за стальной трос вместо поручня. Ветра почти не было, а привыкшие к страшному холоду тела стали потеть под теплыми парками из нескольких слоев кожи. «Держитесь ближе», — предупредил всех Матвей. «Не забывайте, что я говорил вам про эту станцию». Краем глаза он заметил, как Надя потянулась к пустой кобуре, а затем недовольно цыкнула. Видимо, без пушки она и впрямь чувствовала себя некомфортно. Они подошли к разноцветным контейнерам, которые по размерам ничем не уступали тем, что они видели по прибытии на станцию. Только эти имели при себе полноценные двери и небольшие окошки. «Фу!» — поморщилась Арина. «Чем это так воняет?» «Дерьмом!» — Надя за словом в карман не лезла. «И впрямь дерьмом!» — подтвердил Йован, размахивая ручищей возле своего лица, будто это могло помочь запаху исчезнуть. «Откуда он идет?» «Из контейнеров», — указал взглядом Матвей. «Здесь в основном живут бедняки, и не все из них, увы, решаются пройтись лишние полкилометра до океана для утилизации собственных отходов». Он обернулся через плечо и пояснил. «Чем ближе живешь к центру Макмерда, соответственно, ближе к морю, тем ты богаче». «Ну, прямо эхо капитализма из далекого прошлого», — пробурчал Вадим Георгиевич, глядя под ноги. «Ничего не поменялось». «Они выбрасывают отходы в океан? Мерзость!» — возмутился Йован. «А мы все это дело закапываем в огромной выгребной яме в километре от станции. Тоже не святые», — буркнула Арина. «Эй, а вы на прогрессе? Как убираете собственное дерьмо?» — не унимался Йован, обратившись к Наде. «Может, ускоримся?» Прогрессистка снова умело сделала вид, что не расслышала вопрос здоровяка. «Еще минута здесь, и этот запах будет преследовать меня до конца дней». Матвей вполне разделял ее желание поскорее миновать зловонный участок и ускорил шаг. Каждый раз, проходя мимо этих контейнеров, он вспоминал рассказ одного старого полярника-американца, с которым ему довелось пообщаться несколько лет назад, здесь, на Макмердо. Каково же было удивление Матвея, когда тот рассказал, что до вторжения люди самолетами вывозили собственное дерьмо из Антарктиды, лишь бы оно никак не повлияло на местную хрупкую экосистему. Сейчас подобное вызывало лишь ироничную ухмылку. Вскоре им навстречу попались несколько жителей контейнеров. Некоторые из них выглядели так, будто они вечно оставались на грани голода. Веки прикрыты, глаза мутные, а одежда ветхая и непригодная для носки во время мороза. У многих потухшие взгляды, как у животных, долго скитающихся в поисках добычи и давно превратившихся из охотников в жертв. Вот одинокий старик прислонился к углу жилища, опираясь на костыли. Искалеченные ноги обмотаны войлоком и старыми тряпками, истертыми до дыр, пропитанными грязью и ледяной влагой. Мужчина уставился на проходящих мимо людей глазами, в которых вроде бы еще тлели маленькие угольки надежды на какую-то помощь, хотя он и знал, что она никогда не придет. В тени одного из контейнеров пряталась женщина с маленькими ребятишками. Ее изможденное лицо было покрыто синими от холода морщинами, а глаза полны страха и усталости. Дети, подобно взрослым, уже потеряли те радостные искорки, которые должны были светиться в их глазах. Лица имели осунувшийся и озабоченный вид. После увиденного Арина обменялась настороженным взглядом с Матвеем и взяла его за руку. Спустя некоторое время окраина с обитателями контейнеров осталась позади, и появились первые жители станции, идущие по узким улочкам. Одетые в пухлые парки-восточники немедленно приковали к себе внимание макмердовцев, чьи менее теплые одежды резко выделялись на их фоне. Особенно не стеснялись таращиться на далеких гостей детишки. Они перешептывались друг с другом, бог знает о чем. Проходя мимо ремонтной мастерской, внутри которой кипела работа над починкой не то двигателя, не то аккумулятора старенького пикапа, полярники услышали родную русскую речь одного из механиков. «Гидрокомпенсаторы, а не фазовращатели, кретин! Сколько раз тебе говорить?» Йован, находившийся под неприятным впечатлением от увиденного на окраине, резко приободрился и, помахав рукой механику, крикнул: «Эй, земляк, здорово!» Тот обернулся к нему через плечо, высокомерно посмотрел на гостя и рявкнул: «Не видишь, я работаю! Пошел нахрен!» Лицо Йована тут же побледнело, а брови сдвинулись в кучу. Он точно не ожидал подобного ответа. Однако сдержал себя, даже не проронив ни слова. Дальше они подошли к действительно огромному складу, похожему на ангар. «Это местный рынок. Пройдем здесь, сократим дорогу», — сообщил Матвей. «Держитесь рядом, здесь легко потеряться». Внутри их окутала тишина, временами нарушаемая редкими шорохами. Те немногие люди, что забредали сюда, вяло перемещались между полупустыми рядами, бессмысленно озираясь по сторонам. Продавцы, обмотанные во все, что могло хоть как-то сохранить тепло, стояли у своих прилавков, лишь изредка открывая рты, чтобы привлечь внимание случайных посетителей, зазывая их на своем наречии. «Мелочи, на память», — слабо приглашал один, указывая на несколько самодельных безделушек в виде костяных ожерелий и браслетов. «Шкуры помогут согреться», — тихонько предлагал другой, поглаживая своими обмороженными руками грубую шерсть. «Еда, едва ли не последняя», — полушутя, полусерьезно шептал старик, сидевший за одним из столов. Прилавки были лишены разнообразия. Там, где должна была быть пища, в основном пустовало. То, что было выставлено на продажу, по большей части состояло из подержанных предметов, явно в последний момент приспособленных для продажи. Матвей вспомнил, что в детстве, когда он оказался на этом рынке, здесь всего было на порядок больше, и это почти сразу после пережитой адаптации. Нынешняя же картина лишь удручала. Внезапно к Карине подбежал мальчишка лет 8 и вцепился в ее куртку, жалостливо заговорив на английском. «Матвей, чего он хочет? Не могу разобрать». «Ват он хочет», — вместо собирателя торопливо ответил Вадим Георгиевич, угадав просьбу мальчика без перевода. «Надо идти, не будем здесь задерживаться». Тем не менее девушка подвернула рукав, вытащила проводок из закрепленного на запястье ват-браслета и подсоединила его к браслету попрошайки, болтающемуся на его тонюсенькой ручке, после чего пару раз коснулась дисплея. «Ну вот, малыш, держи. Немного, конечно, но чем богаты, тем и рады». Она щелкнула его по носу. Мальчишка широко ей улыбнулся и, слегка поклонившись, растворился в толпе. В ту же секунду впереди послышался шум борьбы. Двое охранников станции повалили на землю мужчину, попутно перевернув лавку с сушеной рыбой, которой он торговал. Практически все проходящие мимо макмердовцы как по команде бросились подбирать разбросанную рыбу, пряча ее в рюкзаки или под куртками. Те же редкие жители, которые не осмелились на кражу, либо наблюдали издалека за происходящим, либо спешили поскорее покинуть рынок. «Что происходит?» — спросила Арина. Матвей прислушался к грозным голосам охранников, которые поднимали на ноги сопротивляющегося изо всех сил продавца, обзывающего своих обидчиков свиньями. «Ничего, идем». Он не хотел лишний раз попадаться на глаза этим вооруженным людям. «Какой-то сумасшедший дом, ей-богу», — прошептала Надя. «Я один заметил, что на станции уж очень много охранников», — задал вопрос Йован. Матвей решил коротко рассказать группе про зреющий мятеж. «Это далеко не наша проблема», — заявил спешно Вадим Георгиевич. «Мы здесь проездом и, надеюсь, уберемся отсюда как можно скорее. Я уже сыт по горло этой станцией». От старика так и несло раздражением и неприязнью, хоть это и было вызвано не столько ненавистью к Макмерда, сколько, как думал Матвей, из-за неожиданно возникшей проблемы с капитаном Лейгуром. Выйдя наружу и пройдя мимо здания больницы, они пересеклись еще не с одним десятком вооруженных охранников, патрулирующих улицы. На пути им встретился пьяный макмердовец, шатающийся из стороны в сторону. Опершись о столб, он тупым взглядом проводил незнакомцев, а затем, громко ругаясь, упал в снег. «Мы уже рядом с берлогой», — — обрадовал спутников Матвей, кивнув в сторону пьяницы. «Наконец-то!» — облегченно выдохнула Надя. До их ушей донеслось приглушенное бренчание гитары. Спустя еще десяток шагов к музыке прибавились и завывания, которые лишь отдаленно можно было назвать пением. Бар с лаконичным названием «Берлога» находился на первом этаже туристического шестиэтажного отеля, выглядевшего на фоне составленных позади контейнеров как самый настоящий дворец. Здание до сих пор использовалось по назначению и принимало гостей с других станций, разумеется, за ватты. От местных Матвей слышал не раз, что в Макмердо за бесплатно даже смерти не найдешь. Стальные двери в бар резко открылись, и на улицу вывалился мужчина в обнимку с молодой девицей. Оба смеялись до колик и с трудом держались на ногах. Надя набрала воздуха в грудь, и они все впятером зашли внутрь. Первое, что встречало посетителей при входе в берлогу, аромат жареной рыбы и вареного мяса поморника, отдающий животу немедленный приказ урчать. Однако эти аппетитные запахи разбавлял совершенно невыносимый смрад горечи, исходящий из странных маленьких пробирок, которые держали в руках все без исключения гости заведения. Помещение берлоги полностью оправдывало свое название. Оно было узким, с единственным проходом между столиками к небольшой сцене и арочным потолком с тремя большими масляными лампами, тускло освещающими пространство заведения. На сцене сидел молодой парень, ловко перебирающий струны гитары, и пел для всех присутствующих задорную песенку про моряка Билла, съеденного китом. Макмердовцы хором подпевали веселому артисту, ударяя ладонями о колени или столы, не забывая при этом вдыхать содержимое маленьких пробирок. «Что это они такое нюхают?» — поинтересовалась Арина, с любопытством посматривая на посетителей бара. «Лучше тебе этого не знать», — поэтически строго ответил Матвей. «М-да», — произнес Йован, положив руки на пояс и оценивающим взглядом окинув интерьер заведения. «Это, конечно, не мой переполох, но сойдет». К счастью для них, нашлось свободное местечко. Все пятеро уселись за тесным столиком, прижавшись плечами друг к другу, и продолжили не без любопытства рассматривать берлогу. В компании по соседству несколько мужчин увлеченно играли в карты. В центре их стола лежала пригоршня гальки, заменяющая собой игровые фишки. Играли, само собой, на ватте и были так увлечены процессом, что даже не обратили внимания на севших рядом чужаков. «Надя, гляди внимательно, может, они где-нибудь тут», — обратился к подчиненной Вадим Георгиевич. К ним подошла налысо выбритая женщина с глубоким шрамом на шее. Ее нижняя челюсть ходила ходуном, что-то пережевывая. Из-под воротника свитера на шее виднелась часть татуировки с крылом некой птицы. «Так-так, кого я вижу?» — произнесла она. «Привет, Кейт. Не ожидала тебя снова увидеть в Макмердо, Матвей. Говорили, что ты завязал с собирательством». Она положила на стол дощечки с меню, в котором было всего три позиции — поморник, тунец и, самое дорогое, китовое мясо. Внизу также было написано «весельчак» и цена в 10 ватт. Пришлось вернуться, появились дела. «Нет ничего труднее, чем сидеть без дела», как говорила моя матушка, еще заставшая жизнь в родной Ирландии, пока та не досталась треклятым жукам. «Ах, ну хватит о плохом. Ну-ка, живо представь меня своим друзьям». «Это Кейт, владелица берлоги», — сообщил всем Матвей, а затем перечислил ей имена каждого. Пришлось говорить громче, поскольку парнишка с гитарой заладил новую песню и подпевал и стали драть глотки так, что стены дрожали. «Они не понимают по-английски», — предупредил Кейт собиратель. «Это я уже поняла. Видно же, как скачут у них глаза». «Но Кейт Салливан не нужно знать все языки мира, чтобы понимать, когда человек голоден. А эти точно голодны, особенно вон тот громила». Когда Кейт указала на Йована, тот вежливо ей улыбнулся, не поняв ни черта из ее слов. «Слушай, Кейт, мы ищем двух ребят со станции «Прогресс», — обратился к ней Матвей. «Они должны были прибыть сюда дня три назад». За спиной послышался радостный возглас одного из игроков в карты. Краем глаза собиратель заметил, как молодой парнишка, выиграв партию, с довольной ухмылкой сгребал к себе поближе камушки с выигрышем. «Прогресс? Прогресс. Ах да, припоминаю. Такой темненький парнишка-араб и русский с короткой стрижкой». Матвей уточнил у Вадима Георгиевича, о его ли людях идет речь. Тот быстро закивал и даже приподнялся, как и Надя. «Где они?» — потребовал он по-русски. «А старичок-то дерганный, я погляжу. Тяжелая дорога». «Чертовски тяжелая, Кейт», — признался Матвей. «Я велю Патрику поискать их. Сейчас и не помню, в каком номере они поселились. Как только узнает, сразу дам вам знать. А пока вы ждете, я советую заказать наше фирменное китовое мясо, приправленное местной вулканической солью. Да побыстрее. С минуты на минуту закрываемся из-за проклятого комендантского часа, будь он неладен». Игра в карты позади них набирала обороты. Слышались удары кулаками об стол, знаменующие горечь поражения или радость победы. «Да, я слышал об этом», — подтвердил Матвей, дождавшись, когда шумные соседи затихнут. «Мешает бизнесу». «А ты как думаешь, мой дорогой?» Хозяйка взмахнула рукой, указывая на пьяных и шумных клиентов. «В самый разгар вечера, когда пьянка только набирает обороты, когда ставки в покер выходят за рамки разумного, когда самые интересные истории только начинаются, мне приходится выгонять всех этих людей в холодную антарктическую ночь, исключительно из-за комендантского часа». Матвей слегка поднял брови, принимая сказанное, но не зная, как ответить. «Ну ладно, не буду утомлять тебя своими жалобами. Велю Патрику отыскать твоих друзей», — махнула в сторону ирландка. «Извините, а что есть весельчак?» — обратилась Арина к владелице. «Матвей, да ты соврал мне. Гляди, как прекрасно выражается на английском эта юная леди». «Арина, я же говорил». «Да мне просто любопытно, Матвей», — заявила девушка. «Ничего, ничего. Я расскажу тебе, моя милая», — звонким голосом произнесла Кейт. «Эта штука содержит закись азота и примеси еще некоторых веществ, которые при вдыхании заставляют улыбаться и смеяться». «Но веселящий газ?» «Он самый». «Но где вы добыли закись азота?» Кейт поджала губы и издала мычащий звук. «Гуано пингвина», — ответил Матвей. «Или, выражаясь простым языком, дерьмо. Оно содержит закись азота». «Лучше не произноси это громко, Матвей». С вежливой и натянутой до ушей улыбкой тихо попросила Кейт. «Посетители не любят, когда им лишний раз напоминают, что они вдыхают экскременты пингвинов. Это плохо влияет на продажи. А теперь я, пожалуй, пойду и выясню про тех двух с прогресса». «Это мерзко», — прошептала Арина, смотря на то, с каким удовольствием нюхают содержимое пробирок макмердовцы. «Но любопытно». «Что мерзко?» — спросил с интересом Йован. Арина пересказала ему свой короткий диалог с Кейт. «Фу!» — возмутился здоровяк. «Тема дерьма преследует нас с самого прихода на эту станцию», — буркнула Надя, скучающе откинувшись за столиком. «Даже находясь на грани полного вымирания, человечество упорно ищет способы навредить себе», — мрачно произнес Вадим Георгиевич, барабаня пальцами по столу. В этот миг по всему заведению раздался дикий вопль. Обернувшись, Матвей увидел, что один из игроков карты, парнишка с кудрявыми черными волосами, держался за свою культю, сбрызгающей из нее кровью. Двое других игроков вскочили со своих мест и прижались к стене. Они не могли оторвать ошарашенных взглядов от воткнутого в стол тесака и отрезанной им кисти с закрепленным на ней ват-браслетом. Один из игроков, седобородый старик с желтыми, как песок, зубами, схватил отрезанную кисть и крепко прижал ее к себе. Лицо его было покрыто уродливыми рубцами от обморожения. На правой и левой руках отсутствовало несколько пальцев. «Этот сопляк жульничал! Жульничал!» Он брызгал слюной, обращаясь к остальным игрокам. «Он украл мои ватты! Они мои! Мои!» Затем обезумевший взгляд Седобородова забегал по лицам посетителей, в том числе по Матвею и его спутникам. Собиратель в эту минуту заслонил с собой сидящую рядом Арину. После чего старик ринулся к выходу, крепко прижимая отрезанную кисть к груди. Однако у входа его перехватил один смельчак, который повалил деда на пол и стал нещадно бить того по лицу. А еще через минуту к этому смельчаку присоединилось с десяток макмердовцев, принявшихся лупить ногами и проклинать возмутителя спокойствия. «Форменный дурдом», — прошептал Вадим Георгиевич. Появилась Кейт с парочкой здоровенных, как шкафы, мужиков, однако не облаченных в форму охранников. Эти двое быстро ворвались в пьяную толпу и за шкирки расшвыряли бузатеров. В творившейся вокруг неразберихе к их столику почти незаметно подошел молодой парнишка с копной рыжих волос. И словно никакой драки и не происходило, спросил: «Это вы ищете тех двух с прогресса?» Матвей не сразу понял, чего тот хочет, поскольку не мог оторвать ошарашенного взгляда от происходящего. «Да, это мы», — ответил он, наконец обратив на мальчишку внимание. «Они в 24-м номере. Я могу вас проводить». Собиратель перевел предложение парня Вадиму Георгиевичу, и тот решительно встал, отодвинув назад стул. «Отлично. Давай убираться отсюда поскорее, пока и нам не досталось. Веди нас», — согласился на помощь парнишке Матвей. Они направились к лестнице и поднялись на второй этаж. Далее прошлись по длинному коридору, вдоль которого были развешаны старые фотографии времен до вторжения с изображениями живших тут полярников и так называемых «звезд Голливуда», некогда побывавших здесь. «Признаюсь честно», — пробормотал Йован, — «Макмердо представлялся мне совсем другим, ну, вы знаете, более... «Цивилизованным», — предположила Надя. «Можно и так сказать», — подтвердил здоровяк. 24-й номер оказался в самом конце коридора. Мальчишка сделал путникам одолжение, громко постучав кулаком в дверь, а затем молча ушел обратно. Дверь со скрипом открылась, и у порога их встретил среднего роста мужчина, облаченный в легкую куртку, с короткой стрижкой ежиком и пышными усами. Блеклый огонек от лампы придавал нечто дьявольское и жестокое его серым глазам. В полутьме заметно выделялась мускулистая фигура и жесткие черты лица. С виду ему было около 40, может, чуть больше. «Начальник», — глубоким голосом произнес он так, словно уже давно был готов к встрече. Вадим Георгиевич протянул ему руку, и тот крепко ее пожал. «Чертовски рад видеть тебя, Миш!» Мужчина в ответ издал какой-то одобрительный хриплый звук и взглянул на Надю. Девушка слегка улыбнулась, немного потупив взгляд. «Сержант?» — кивнула она. Он также кивнул ей в ответ, но ничего не сказал. «Сержант?» — Матвею показалось, что он ослышался. Миша мельком осмотрел всех собравшихся и пригласил внутрь. Комната представляла собой небольшое помещение с двумя койками, столом и парой тумбочек. Довольно скромно. Окна зашторены, несмотря на работающую систему отопления, о чем намекал запах электрической гари и шум вентилятора. Внутри все равно было холодно. В номере присутствовал еще один незнакомец, лежавший на кровати с книгой в руках. Это был стройный молодой человек арабской внешности с черными, как ночь, волосами. Как только все пожаловали внутрь, он бережно отложил книгу в сторону, поднялся с койки и с осторожным любопытством стал поочередно разглядывать прибывших. «Это наш сержант Михаил Буров», — отрекомендовал Вадим Георгиевич одного из новых членов команды. Вместо приветствия сержант присел на стул и без всякого стеснения внимательно осмотрел каждого с ног до головы. «А это Есир Раджани, наш врач», — кивнул в сторону араба Миша, наливая в чашку горячей воды. Есир подошел ко всем и поочередно пожал руки восточникам, приветливо улыбаясь и отвечая на чистейшем русском. «Рад знакомству, рад знакомству». Когда очередь дошла до Арины, он остановил взгляд на ее повязке. «Вы ранены?» «Рану нужно осмотреть, Ясир», — обратился к нему Вадим Георгиевич, переведя взгляд на Матвея, как бы дожидаясь его молчаливого одобрения. «У нас произошел инцидент во время переправы по леднику». Врач, понимающе кивнул и, спросив разрешения девушки, коснулся повязки. «Да у меня все хорошо», — буркнула она. «Дай ему тебя осмотреть», — почти приказным тоном велел Матвей и поблагодарил Есира. «Большое спасибо». Араб ответил ему легкой улыбкой и пригласил Арину сесть на койку, после чего стал рыться в своем тяжелом с виду рюкзаке. «Где домкрат?» — задал вопрос Миша, размешивая ложкой содержимое чашки. «Оставил его охранять Титан», — ответил Вадим Георгиевич, сев за стол рядом с товарищем. В ответ от Миши снова раздался этот странный хриплый звук, по всей видимости, означающий согласие. «Здесь двое лишних», — продолжил он, отхлебнув из чашки. Травяной запах подсказывал, что это был чай. «Да, так получилось. Долгая история». «Плохо. Лишний груз», — заявил спокойно Миша, словно он вел беседу с начальником наедине. «Который из них собиратель?» «Я собиратель», — твердо объявил Матвей и сделал уверенный шаг вперед, наградив неприветливым взглядом прогрессиста. «Я здесь не вижу лишнего груза». «Хм», — фыркнул тот. «Как скажешь, собиратель». Матвей и не заметил, как сжал кулак. «У нас проблема, начальник», — с хрипотцой в голосе объявил Миша. «С нашим капитаном». «Да, мы знаем. Один из макмердовцев, встретивший нас у ворот станции, рассказал нам, что сделал этот Лейгур». «Один из макмердовцев?» «Да, знакомый Матвея». Вадим Георгиевич взглядом указал на собирателя, а затем, поерзав немного на стуле, спросил. «Я надеялся, может, тебе удалось найти другого капитана, пока вы были здесь?» «Начал искать сразу же после того, как впервые встретился с исландцем», сообщил тот, вытерев мокрые от чая усы. «Зачем?» «Потому что этот Лейгур — шайтан». Отозвался с другой стороны комнаты Есир, осторожно снимающий повязку со лба Арины. «Я понял это с самого начала, едва посмотрев ему в глаза. Он воплощение самого дьявола». «Есир любит придавать всему мистический ореол», — с упреком в сторону спутника произнес Миша. «На самом деле я начал поиски на случай непредвиденных обстоятельств, наподобие этих». «Вы знаете меня, начальник. Я всегда держу в голове запасной план». «И ты нашел кого-нибудь?» Голос Вадима Георгиевича стал выше. Миша покачал головой. «Проклятье!» Старик ударил кулаком об стол так, что одна из алюминиевых чашек подскочила и упала на пол. «Еще одного капитана я не нашел. Но зато мне удалось отыскать нечто другое», — сообщил Миша. «То, что поможет нам выбраться со станции». Глаза Вадима Георгиевича вдруг заблестели, а вены на шее налились кровью. «Ну, говори!» — с дрожью в голосе велел он. Миша неторопливо встал со стула и сбросил тяжелый матрас, под которым на железных прутьях лежали три довольно старые полуавтоматические винтовки. Под ошарашенные взгляды новоприбывших он взял одну из винтовок, ударил по коробчатому магазину и объявил: «Мы организуем побег нашему капитану».